Да. Александр Иванович. Да. А где ваши сковородки? Что? Сковородки где, Александр Иванович? Да я слышу. А что вы? Я слышу, сковородки. Ты же их пропил давно уже. Да не, я их не пропил, я на еду потратил. Ну, вот на еду потратил. Чипсы там, орешки, а вы любите чипсы? Кто там повторяет? Ты что, через компьютер, что ли, разговариваешь? Какой компьютер? Я с мобильного телефона звоню. Да нет, я слышу, что ты все повторяешь. Это да. Компьютер. Это мне телевизор разговаривает. Да нет, не телевизор. А у вас какой телевизор? Хороший, новый? Новейший. Ну, а который я не смотрю. А модель как называется там? Да ладно, все, один портон. Александр Иванович, поговорите, давайте. А? Давайте поговорим, что вас интересует? Какие... Да ничего не интересует. Пенсии платят, нет? Да не платят, это именно. Да, а что, может быть, вахтером куда-нибудь работать устроились бы? Ну, вахтером. Ну, один портон. Ну, ладно, пока. Ну, пока.